записала имя его в синодике, постепенный и литейный, по всем обителям керженским, чернораменским. Каждый год справляла по нем уставные поминки, и на день представления, и в день тезаименитства покойника, на память преподобного Макария Египетского, поставляла Марья Гавриловна большие кормы на трапезе. Но это ради людей, не ради Бога. Богу принесла она жертву сокрушенную и смиренную, все простила покойнику, все, даже разлуку с Евграфом. Каждый Божий день и утром, и на сон грядущий, усердно молилась она на келейной молитве за мучителя, со слезами молила о прощении прегрешений его, об упокоении души, отошедшей без прощи, без покаяния. Но, предав забвенью многие горькие дни, не могла забыть ни многих сладких дней, что выпали на ее долю. И в могиле любила Евграфа. Несомненно, веря, что в награду за земные страдания принял он в небесах венец блаженства, даже обращалась к нему в молитвах. Редкая ночь проходила, чтобы не видала она во сне милого, и каждый день о нем думала. С утра до вечера целые раи воспоминаний проносились в ее памяти. То, как будто в ясновидении представлялась ей широкая зеленеющая казанская луговина меж Кремлем и Кижицами, гудят колокола, шумит, как бурное море, говор многолюдной толпы, но ей слышится один только голос, тихий, ласковый голос, от которого упала, и впервые сладко заныло сердце девичье. То перед душевными очами ее предстает темный, густо заросший вишеньем уголок в родительском саду. Жужжат пчелки, божьи угодницы. Не внимает она жужжанью их, не видит в слуховом окне чердака зоркой Абрамовны, слышит один страстный лепет наклонившегося Евграфа. И, стыдливо опустя глаза, ничего не видит кругом себя. Вспоминается и то, Марья Гавриловна, как повеселела она, узнав про сватовство желанного, как вольной пташкой распевала песенки, бегала с утра до ночи по отцовскому садику. А вот и те незабвенные дни, как свиделась она с женихом у Макарьи на ярмарке. Жизнь была полна и любви, и светлых надежд на долгое счастье с любимым человеком. Но пала гроза, и сокрушилось счастье от прихоти старого сластолюбца. Разбилась жизнь, а избранник сердца, желанный, любимый жених, Бог весть где и как слег в могилу. Светло-радужным колесом вращается перед душевными очами Марьи Гавриловны ряд светлых воспоминаний о быстро промелькнувшем счастье. И в каждом воспоминании неприступным светом, неземным блеском сияет образ того, кому беззаветно отдала она когда-то молодую душу свою. Так проходили годы. Закрылись понемногу сердечные раны, забылись страдания, перенесенные от суровости постылого разлучника. Но по мере того, как забвенье крыло горечь былого, бледней и туманней представлялся перед нею милый образ. Стало ей как будто обидно, досадно как-то на себя. Реже и реже являлся милый во сне. Какая-то тоска, до того незнаемая, разрасталась в ее сердце. Болит, ноет, занывает, ничего не сказывает. Скучно вдовушке. Все надоело. Ни на что бы она ни глядела. Просит чего-то душа, а чего просит, не разумеет и сама Марья Гавриловна. И напала на нее злая кручина. Одолела ее сердечная истома. Хочется жить, да не так, как живется. Хочется жить жизнью полной, людям полезной. Хочется на кого-нибудь излить всю свою преданность, всю-всю до крайнего предела женского самоотвержения. А тут в обители все одно да одно, все вяло, бесцветно. Нелюба ей стала скитская жизнь. Первое время пребывания в тихом пристанище под крылышком доброй матери Манефы принесло Марье Гавриловне несомненную пользу. Она сама сознавала, что только обительская жизнь уврачевала ее сердечные раны и помирила ее с прошедшим. Но когда раны закрылись, когда истерзанной душе возвратилось здоровье, зачем же оставаться в больнице? Но куда идти? В Москву ли, где все стало бы поминать ей восьмилетнюю горемычную жизнь, где все отравляло бы дни ее горькими воспоминаниями? В Казань ли, к брату? Но ведь он чуть не совсем забыл ее в слезовые дни ее замужества, стал заботным и ласковым лишь с той поры, как сделалась она вольной вдовой с большим капиталом. Аль затем ехать к брату, чтобы опять женихи закружились вокруг нее? Бог с ними. Ведь были же меж них и хорошие люди, но и глядеть не хотелось на них Марье Гавриловне. Как вспомянет бывало Евграфа, да сравнит его с подъезжавшими женихами, какими нескладными, непригожими они ей покажутся.